Глава 22. Альберт Кэддл вошел в комнату с самодовольным и развязным видом. Был он невысокого роста, но хорошо сложен и мог, вне всякого сомнения, считаться красавцем. Темные курчавые волосы он отпустил чуть длиннее, чем это разрешалось в армии. Альберт равнодушно обвел нагловатыми темными глазами инспектора Лэмбо и мисс Сильвер, после чего вызывающе спросил: «Так, ну и что тут у нас?» Лэм посадил его одним взглядом. Как человек, облечённый властью, за которым стоит тысячелетняя история английских законов, он умел ставить людей на место и знал свое дело. Альберт Кэддл не опустил голову, но отвел взгляд в сторону. Вот только тогда Лэм заговорил: «Вы Альберт Кэддл?» Тот дернул плечом и ответил: «Ну, я». «Вы служите водителем у мистера Харлоу?» «Да». «Я хочу задать вам несколько вопросов. Можете сесть». В глазах Альберта явственно читалось: «Я у себя дома, так? И у вас хватает наглости разрешать мне сесть в моем же доме?» С легкой усмешкой, обнажившей ровные белые зубы, он пересек гостиную и непринужденно опустился в мягкое кресло. Если раньше и существовали какие-то сомнения, то теперь стало ясно, что хозяин дома именно он, сидящий на законном месте и наслаждающийся своим положением. Лэмбу приходилось сталкиваться с подобными субъектами. Он резким тоном заявил: «Мне нужно знать, где вы находились с половины пятого пополудни в пятницу, 8 января». «Неужели?» Кэддл нахально пародировал тон и манеру говорить, присущие сержанту Эбботу. «Таким поведением вы ничего не добьетесь, Кэддл», — сказал Лэмп. «А если я не хочу ничего добиваться?» Лэмп выпрямился. «Хватит! Произошли два убийства, и я их расследую. Долг каждого — оказывать содействие полиции. Я не могу заставить вас отвечать на вопросы или давать показания, но если вы ни в чем не виноваты, то с готовностью сделаете это сами. Напоминаю, что вам надлежит кое-что объяснить. Даю вам возможность сообщить о своих действиях, начиная с конца дня пятницы 8 января. Если вы не сможете их объяснить, мне придется вас задержать». Альберт Кэддл тоже выпрямился и поинтересовался: «К чему вы клоните?» «Я уже говорил. Мне нужно знать, где вы находились в пятницу с половины пятого». Альберт вздернул подбородок и легонько хлопнул себя рукой по ноге. «А зачем?» «Объясняю. В тот вечер у вас было назначено свидание с одной молодой женщиной. Обычно вы с ней встречались в доме лесника в роще мертвеца. Около 5 вечера вы отправились на свидание». Альберт снова обнажил в улыбке ровные белые зубы. «Да не отправился я туда». «Вы вышли из дома». Он презрительно рассмеялся. «Так-так, и что с того, что вышел? Мы же в свободной стране живем. Вот в чем у вас полицейских проблема, слишком вы умничаете. Молодая особа могла позвать меня на свидание. Не спорю, назначала она его или нет, но это не означает, что я согласился. Похоже, это моя жена накручивает. Она ревнивая, а ревнивая женщина чего только не наговорит». «Послушайте, Кэддл, у вас было назначено свидание с Мэри Стоукс?» «А хотя бы и было. Я не говорю, назначено или нет. Но если бы и было, что с того?» «Ваша жена отправилась за вами. В роще мертвеца она видела свет и слышала, как кто-то оттуда уходил. Она обнаружила тело молодой женщины Луизы Роджерс, спрятанная под кучей листьев. Ваша жена испачкала в крови пальто, вот как все это выплыло наружу. Думаю, вы должны осознавать серьезность своего положения. Вы не обязаны давать показания, которые могут быть использованы против вас». В черных глазах Альберта сверкнула злоба, он покраснел до корней волос и звонко ответил: «Что значит против меня? Я ничего не сделал! Похоже, вы много чего знаете о моих делах. Ладно, я вам еще добавлю. В этой Мэри Стоукс ничего хорошего не было. И я с ней порвал. Она меня то манила к себе, то отталкивала, потом снова ко мне липла. А я таких вещей не терплю, понятно? Вокруг девчонок полным-полно, стоит только захотеть. Ну, есть у меня подружка, в Лентоне. А Мэри Стоукс оставила мне записку, чтобы я с ней встретился в пятницу. Но к ней я не пошел, а отправился в Лентон. И если ей это не понравилось, то и по делам. В субботу утром приходит Мэри с маслом и яйцами и незаметно сует мне в карман записку. Дескать, она дает мне еще один шанс, и мы можем встретиться в старом доме между половиной шестого и без четверти шесть. А мне-то что толку от этой записки? Примерно в половине пятого я сел на велосипед и покатил к подружке в Лентон. Лэмп не сводил с него тяжелого и бесстрастного взгляда. «Вы поссорились с Мэри Стоукс?» «Я с ней порвал. И точка. И не пытайтесь что-то из этого высасывать. Уж если я расстался с девушкой, то точно расстался. И незачем мне красться обратно, чтобы ей шею свернуть», — рассмеялся он. «Я никогда не пойду на то, чтобы из-за какой-то женщины попасть на виселицу. А уж из-за Мэри Стоукс, тем более. Жаль мне того беднягу, что ее прикончил. Надеюсь, ему это сойдет с рук. Но это был не я. Больно мне надо смертный приговор наживать. А если вы думаете повесить это дело на меня, то прежде подумайте хорошенько». Джозеф Тернбери провожал ее домой около 8 часов. «Разве нет?» Они вернулись автобусом без 10:08. «А шею я и не сворачивал, потому что меня там не было. И быть не могло, ясно?» «Находился я тогда в Лентоне, в Розе и Короне, и играл там в дартс. Мы с подружкой провели там с 8 до 10 часов, это могут подтвердить человек 15-20, если их спросите. Так что какой толк меня арестовывать?» Лэм произнес: «Покажите мне руки, Кэдл. Обе руки. Положите их на колени». «Слушайте, к чему вы клоните? Руки на колени! Все в игрушки играете!» — пробурчал Кэдл, однако положил руки на колени. На указательном пальце левой руки не хватало верхней фаланги.